Глава 49. Тревога. Под вечер изрядно уставшие Чумаков и Петренко сопроводили майора в отделение, где неожиданно столкнулись с припозднившимся Лаврентьевым, мрачным, как тысяча жнецов. В открытую дверь кабинета дребезжал Лепс. Извечный бумажный хаос на столе приведен в шаткое подобие равновесия. Похоже, полковник всерьез готовился к окончательной передаче дел новому начальству. Накрутив себя за день, он раскраснелся и теперь пыхтел, как самовар, изредка шипя на изумленную Юлю, зависшую над стопкой бумаг. Услышав шаги, Лаврентьев встрепенулся. Его грузная, высокая фигура мгновенно заполнила дверной проем. Полковник шумно втянул воздух, приводя дыхание в порядок, и коротко кивнул Чумакову. Но, приметив Степанова, маячившего сзади, тут же поджал губы и решительно захлопнул дверь кабинета, не дожидаясь, пока майор поравняется с ней. Вслед за демонстративным пассажем послышались шепот и возня, а потом на пороге материализовалась Юля. Ее выразительные голубые глаза переполняла тревога. Приметив ухмылку на лице Степанова, девушка красноречиво пожала плечами. «Не берите в голову. Дайте Лаврентьеву переварить происшедшее. У полковника была тяжелая неделя, а теперь еще и майору подчиняться. Ой!» – запнулась она, осознав, что взболтнула лишнего. «Не тревожьте его сейчас, а то раскричится, давление поднимется». «Ну и ладно, обижулька», – процедил Степанов, придав голосу самую елейную интонацию. «Завтра потолкуем». «Вольно, товарищ Васнецова, расслабьтесь, налейте кофейку себе и своему начальнику, а лучше поезжайте домой, вам есть куда податься». Юля неуверенно кивнула, становясь абсолютно пунцовой. «Точно?» – прищурился Степанов. Его прохладные глаза пробежались по складной фигурке и задержались на остром подбородке, подрагивающем от волнения. «Вы же планируете заночевать в отделении, верно?» – оскалился майор. «С тех пор, как вышла незадача с Исаевым, вы боитесь возвращаться домой?» «Ну, признайтесь же», – вскинул бровь чекист, настойчиво буравя девушку взором. Его откровенно забавляло ее замешательство. И Юля не выдержала, глаза ее наполнились слезами, невидящий взгляд заметался по стенам и полу, ища опоры. «Хотите, поехали со мной», – предложил майор. «Нам выделили целое крыло в местной гостинице, там комфортно». «Еда, вода имеются в полном достатке, и мягкая кровать прилагается. Это лучше, чем спать на продавленном диване у следаков, на подушках, пропахших куревом и потом». Петренко нахмурился, а Юля застыла, затравленно вжавшись в стену. Лицо ее залил нездоровый румянец. «Я тут лучше, нет», – проблеяла она. «Не обижайтесь, спасибо за предложение». «Ну, полно, Юля, не ломайтесь», – сморщился майор. «Я вас не съем». «В мои планы не входит делать больно красивым женщинам». «Поехали с нами, если хочешь», – выпалил Вадим с безапелляционной решимостью. Не глядя на майора, он схватил Юлю за руку, и та инстинктивно юркнула за спины коллег. «Да, точно», – спохватился Петренко. «Чего ловить в отделении? Только нарвешься на тумаке от Лаврентьева. У него бессонница с тех пор, как все закрутилось. До ночи с работы не уйдет». «Да, я не знаю», – замялась Юля, поглядывая на реакцию Степанова. Она ожидала чего угодно – недовольства, очередной попытки поглумиться, но нет. Майор расслабленно привалился к стене, внимательно наблюдая за девушкой. Губы его слегка подрагивали, то и дело растягиваясь в подобии улыбки. «Да брось», – настаивал Петренко, – «не первый день замужем. Сама же знаешь, что Лаврентьев выспаться не даст, припашет, как пить дать». «Не хочу я вас объедать и стеснять, и все такое», – замахала руками Юля. «У вас там и так народу тьма, я слышала». «Да ладно, не парься», – вошел враж Петренко, уговаривая сослуживицу. «У нас большой дом, одним членом семьи больше или меньше, какая к черту разница? Собаки больше корма жрут. Ты ж хрупкая, как птичка, чистая калибри». «Калибри едят в 3 раза больше своего веса», – хихикнула девушка, немного придя в себя, и Чумаков тоже рассмеялся, покрутив у виска хлопающему глазами Петренко. «Решайтесь, Юля», – подмигнул майор. «Вы прям на расхват сегодня. Сделайте правильный выбор, чтобы потом не жалеть». «Она едет с нами, и точка», – подытожил Чумаков, и, поймав отчаянный взгляд, впавший в замешательство Юли, выложил последний козырь. «Это приказ, сержант Васнецова. Собирай вещички и на выход». Пожав плечами, майор проследовал в бывший кабинет Лаврентьева. Бесстрастное выражение его лица не предвещало ничего хорошего. «Ну-ну, поработаю еще немного. Все свободны, а вам, Юля?» Глаза майора невольно задержались на тонкой блузке в обтяжку. «Я рад в любое время». Усевшись в бобик, Юля сдавленно всхлипнула и окончательно расклеилась. Ниагарский водопад слез обрушился по щекам, заливая шею и легкий шифоновый воротник. Промокнув глаза, девушка вытерла лицо рукавом, превращая тонкую ткань в обвисшую тряпку. «О, подруга!» – обернулся Петренко, протягивая сослуживице носовой платок. «Эк, тебя прорвало!» Благодарно вцепившись в кусочек хлопка, Юля самозабвенно высморкалась и зарыдала в голос. «Достал меня этот майор! Теперь жди подлянки!» Коротко всхлипывая, девушка размазывала по щекам остатки туши, довершая свое сходство с пандой. «Лучше оставь как есть», – посоветовал Чумаков, устраиваясь за рулем. «Не три грязными руками». «Хорошо», – взамен истерики пришла икота. «Не успокоится, пока не трахнет. Козлина!» Отчаяние девушки сменила праведная злость. «Ведет себя так, будто он неотразим. Чертов карлик!» «Да полно», – нахмурился Чумаков. «Он же просто предложил помощь, а ты там себе уже надумала». «Ох ты, какой душка!» Вызверилась на старле Юля. «Ангел, просто лапочка. В сказки веришь под старую задницу и срешь, наверное, радугой». «Ладно», – философски вздохнул Вадим. «Вот и нашли виноватого. Окей, потерплю. Только имей в виду, что у меня был чертовски сложный день. И осознай уже, наконец, что не все мужики хотят тебя как женщину. Некоторые просто желают помочь». Метнув глазами молнии, Юля набрала побольше воздуха, чтобы парировать, но ее перебил Петренко. «Да не, Вадик», – сморщился он, глядя, как Чумаков старательно выкручивает руль. «Мне тоже показалось, что Степанов клеил нашу Юльку. Так сразу за руку не поймаешь, но пробирает до костей, как будто в грязи вывалился. Все эти улыбочки, взгляды масляные, игра слов. То складочку на рукаве поправит, то бровь многозначительно вскинет». «Юля права. Сволочь этот майор. И всех нас еще попользует, кому ж как повезет». «Вы боретесь с ветряными мельницами», – покачал головой Чумаков. «Ну, раз уж у вас неожиданно солидарность наступила, я все сказал, повторяться не буду, а спорить и подавно». Вырулив на трассу, УАЗик покатился за город. Утробно ворча, он изредка покачивался на выбоинах, успокаивая Чумакова. Вдоль обочины мерно брели мертвецы, безмолвные, медленные. Некоторые, завидев свет, останавливались, задумчиво глядя вслед ускользающей машине. «Любопытно, как прошел день у Вари?» – подумал Старлин, напряженно перебарывая липкую сумеречную дрему. Шумно зевнув, Петренко включил радио. «Сейчас усну». Но динамики лишь раздражающе зашипели, приводя полицейского в негодование. «Как так?» «Похоже, кино не будет», – вздохнул Вадим, удобно устраиваясь в кресле. «Дело времени, когда-нибудь все отрубится». Развалившийся на заднем сиденье Ковалев громко всхрапнул, и Юля зашипела разбуженной кошкой. «Легаешься, как мерин, аккуратнее». «Я не сплю», – вздрогнул лейтенант, осоловело озираясь по сторонам. «Ага, я так и думала», – устало вздохнула Юля, отодвигаясь ближе к окну. «Сочувствую твоей жене». «Знаешь, Юля, понимаю твое беспокойство, и все же ты сегодня на редкость токсична», – захихикал Петренко, ловя уничтожающий взгляд пронзительных голубых глаз. «Вся ваша злоба от...» «Заткнись», – нахмурилась Юля, швырнув скомканный платок прямо в лоб его хозяину. Увернувшись, сержант лукаво подмигнул Юле. «А может, ты зря отказалась от предложений майора, а? Мал золотник да дорог. Скажешь еще хоть слово, я тебе ударю», – мрачно пообещала девушка. «Ты меня знаешь». «Ладно, ладно, Рокки», – поднял руки Петренко. «Этот бой проигран заранее. Я не враг тебе нарываться на грубость от хрупкой беззащитной КМС по боксу». «То-то же», – удовлетворенно кивнула Юля. «Считай, что извинения приняты. С тебя ужин и что-нибудь сладкое, а лучше полусладкое». Примерно час пути, и бобик подкатил к высокому забору фазенды. Уличные фонари не горят, вокруг кромешная темень. Окна второго этажа пугают своей антрацитовой чернотой, непривычной, как снег в июле. Мерзкий холодок прополз по спине Чумакова, прежде чем он решился поторопить своего сержанта, зависшего в тяжелой растерянности. Путаясь в траве, Петренко вылез из машины, и его тут же заколотило от волнения. Вставшую у обочины УАЗ осветил фонарями клумбу с гиацинтами, и сержант, чертыхаясь, отпрянул в сторону. Под забором валялся зомби, сильно напоминающий бомжа. Брюки его сползли, мешая подняться с земли, шапка-петушок залихватски сдвинулась на бекрень. Мужик мычал, барахтая в воздухе здоровой рукой, вторая конечность напрочь отсутствовала. Поравнявшись с незваным гостем, Петренко от души врезал ему по лбу прикладом, вымещая недоумение и злобу, захлестнувшие агонизирующее сознание. Мужик завалился на спину, и сержант с размаху всадил ему в глазницу свой любимый кинжал, а потом снова и снова. Чавкающий звук сменил хруст, и Чумаков поспешил на выручку другу, впавшему в аффект. «Успокойся, Саня, все!» Выпорхнув из машины, Юля удержала Петренко от очередного бесполезного удара. Прохлада весенней ночи заползла под куртку старлея, заставляя его содрогнуться. «Что-то не так!» – кричало сознание. Непривычная тишина, поглотившая некогда шумный дом, давила, наваливалась со всех сторон. Закручивая спиралями, заползала в душу, рождая самые тяжкие предчувствия. Открыв дрожащими руками калитку, Петренко шумно выдохнул. Семья почти в полном составе собралась в просторной гостиной. Лишь там тусклым светом горели ночники. Тяжелые портьеры прикрывали уцелевшее панорамное окно от посторонних глаз, но тени домочадцев то и дело мельтешили с кухни обратно в гостиную. Вот силуэт мамы Светы, укутанной в махровый халат, скользит по полу с подносом. А вон дети постарше увлеклись игрой в PlayStation. Яркие синие вспышки пронизывают плотную ткань штор. Гулкие звуки выстрелов и взрыв хохота тут же пресекает строгий голос Натальи Захаровны. «Давайте в наушниках, негоже сейчас шуметь». «Ну, теть Ната!» – раздался звонкий тенор Мишки. «Да, ба!» – разочарованно вторит ему вошедший враж Илья. «Мы же тихонько!» «Никаких разговоров!» – вмешивается Петренко-старший, и подростки тут же затихают, погружаясь с головой в виртуальную баталию. «Слава богу!» – прошептал Петренко, утирая со лба струйку пота. Чумаков едва заметно кивнул, отмечая, что во рту у него совсем пересохло от ужаса. «Смотри!» – прошептал он на ухо сержанту, с трудом сглатывая вязкую слюну. «Все успели родители. А ты боялся!» «Выкрутились же. Закрепили брус на панорамные окна и решетки приварили везде, где сумели. Живем?» «Типун тебе на язык», – перекрестился Петренко. «Считаю дни, когда смогу сгрузить семейство в ПВР от греха подальше. Неспокойно в городе, а в деревне стало еще беспокойнее». Пока они шли от калитки к дому, Чумаков удовлетворенно отметил, как поменялся воздух за городом. Запахи мяты и росы смешались с ароматом свежего соснового бруса. Это не город с его трупами и чадом работающего сутки напролет крематория. Благодать. Чумаков вдохнул полной грудью про запас, консервируя момент на память. Тишина. Жаль покидать это место. Но, может, и правда с майором будет безопаснее. Время покажет. Глава 50-я. Штатный психолог. Когда Чумаков с Петренко ввалились в дом, домочадцы уже поужинали и, собравшись в общей гостиной, обсуждали, как жить дальше. Я мирно устроилась в мягком, как перина, кресле и вовсю клевала носом. Ранний подъем плюс дневные труды изрядно вымотали меня. Перекинувшись парой слов с Петренко, Ковалев отчалил в соседний теремок, где с комфортом разместилась его семья. Любаша с Ингой играли в карту, устроившись прямо на ковре за журнальным столиком. Петренко-старший следил за ними с дивана, закусив губу. Он вышел из игры и теперь прислушивался к тихому разговору своей Ка с Чумаковым. Старлей, не скупясь на смачные подробности, пересказывал полковнику события дня, отчего тот изредка цокал языком, задавая наводящие вопросы. Веник резался в PlayStation с детьми, напрочь забыв о реалиях нового мира. Прекрасная эльфийка в шелковом плаще под его чутким руководством билась с клыкастым орком в сияющем нагруднике. Звон мечей, мастерски оттененный эпичной мелодией, прорывался даже сквозь наушники. «Вы там не оглохнете?» – Вскинула бровь Наталья Альбертовна, но никто и не заметил ее вопроса. Мама Света, повинуясь дремучему инстинкту, бросилась к новой гости, предлагая ей попеременно чай, кофе, тапочки, пижаму и возможность выбрать спальню. «Мда», – переглянулась я с Ингой, скрывая ладонью усмешку, – «нам таких привилегий не предоставили». Мама Света открыто симпатизировала новой гостье, и они очень быстро нашли общий язык. Поужинав, Петренко грузно обвалился в соседнее кресло и, заговорщически приманив меня к себе, прошептал. «Юля – бывшая Чумакова, но я тебе ничего не говорил, ты этого не знаешь». Выпучил глаза сержант, наблюдая, как отваливается моя челюсть. Прожили они недолго, года полтора-два. Юльке надоело мотаться по общагам, и она сбежала от Вадика в поисках лучшей жизни. Упорхнула наша голубка к богатенькому папику в столицу. Уволилась со службы, пропала с радаров на несколько месяцев. Но, видать, что-то не задалось, раз теперь она тут. Месяц назад наша Юляха-неваляха вернулась на службу в прежней должности. Подкатила к Чумакову, прозондировала почву. Светит или нет ей перемирие с последующим хэппи-эндом, но Вадик парень прямой, слабины не дал. Сказал, что обид не держит, пообещал содействие в любых вопросах, а вот с романтикой финита. «Ты к чему мне это рассказываешь?» – перебила я болтуна. «Сдаешь своих друзей с потрохами?» «Ну, ты тоже мой товарищ, проверенный, так сказать, боевой, иногда даже слишком и все такое», – потупил взгляд Петренко. «Я вижу, что у вас с Чумаковым намечается что-то, и очень хочу, чтобы друг наконец нашел свое счастье. Он ожил, когда ты появилась, понимаешь?» Я решила подбодрить сержанта и понимающе улыбнулась, хотя информация о бывшей Старлее совсем не доставляла мне удовольствия. «Так вот», – горячо зашептал мне на ухо Петренко, ловя косые взгляды Чумакова, – «держи ухо востро. Юлька, конечно, неплохая девчонка, но хитрая, как лиса, себе на уме. И у нее есть планы на Вадима, уж поверь бывалому». «Да ради бога», – пожала плечами я. «Они взрослые люди. Я что, пальцами в шею должна Чумакову вцепиться, придушить лаской и любовью, чтобы он не сбежал или что? Пусть сам решает». «Ну, как знаешь», – расстроился Петренко. «Мое дело предупредить». Сыто развалившись на диване, Чумаков блаженно прикрыл глаза. Юля с мамой Светы устроились рядом, о чем-то мило воркуя. На журнальном столике дымились кружки ароматного чая. Петренко с супругой сидели в обнимку в просторном кресле у камина. В руках Вали мелькали спицы. Нацелившийся на клубок Альф сосредоточенно выглядывал из-за угла, попеременно виляя то головой, то пухлым задом, но проворный враг никак не давался в лапы разомлевшему от сытой жизни коту. Полковник Захаров устроился с младшими внуками за столом и рисовал им забавных монстров, отчего карапузы хохотали, как сумасшедшие. Коржик с Колей вольготно растянулись на полу, сосредоточенно наблюдая за компьютерной игрой. При этом хвост собаки непрерывно подрагивал, сигнализируя, что эта забава пришлась по душе любопытному корге. Жужа с Любашиным котом расположились у огня, хозяйкин пес Бим дремал у ног полковника. Изредка подрагивая во сне, он забавно клацал челюстями, пуская носом пузыри, отчего внуки Захарова приходили в неописуемый восторг. «Деда, а нарисуй, как Бима пукает носом», – конючила внучка полковника. Пес услыхал свое имя, облизал чьи-то руки во сне. Веник вернулся, наконец, в реальность, завертел головой в поисках ароматной заварки. «А мне кто-нибудь плеснет чайку?» «Я плесну», – привстал на локте Чумаков, зацепив тонким пальцем чистую кружку. «Если расскажешь, как прошел день. Интересно, аж жуть, чем все закончилось. Но вы же как партизаны, слова не вытянешь». «Кстати, поддерживаю», – оживился Петренко-младший. «Выяснили, где еще мертвецы покуролесили?» Сняв с коленок внучку, Захаров оставил детей рисовать за столом, а сам с размаха плюхнулся на диван, отчего впечатлительная Юля сдавленно охнула и как бы невзначай прижалась к Чумакову. «Не всем повезло, как нам», – вздохнул полковник, покрутив в ладонях миниатюрную чашку. «Все, что осталось от маминого сервиза, эх, легко отделались». «Соседку напротив съели», – покачала головой Наталья Альбертовна, умещая на коленях отчаянно сопротивляющегося рыжика. «Натурально, до костей обглодали». На глаза женщины навернулись слезы. «Хорошая дама, моего возраста». «Ну, про парней с КПП и говорить не буду, царство им небесное», – продолжил Захаров. 10 душ минус вместе с соседкой. «Когда вы уехали», – обратился он к Чумакову, – «часть зомби уже пристрелили, оставшиеся разбежались по поселку. Пока мы сориентировались, созвонились с соседями, собрали всех, кто готов был оказать содействие. Мертвецы уже погрызли семью в начале улицы. Все обратились, кроме отца семейства. 4 человека. От них мертвецы двинулись через межу к соседской бабуле. Она сердечница, постоянно спит с окнами нараспашку. Ну и ее приговорили. Итого 15 жертв. Ну а закончили пир скотиной, что не успела сбежать. Да, такие дела. В городах скоро станет голодно, и мертвецы попрут сюда, как мухи на дерьмо. Что делать будем? Среди стаи, напавшей на поселок, насчитали аж 7 шустрых». Нахмурившись, Чумаков отхлебнул из чашки. «Завтра-послезавтра медгородок дозачистят и перейдут к цехам заброшенного ныне завода ЭЗТМ. Нам с Петренко под чутким руководством ФСБ верено организовать первый пункт временного размещения только для жителей города. Естественно, полезные профессии и умение держать оружие в приоритете. Попадут туда не все, во всяком случае, на первых порах. МЧС поможет с логистикой. Росгвардия отбила у бандитов местные супермаркеты и главную продуктовую базу города. Так что пока перспектива вырисовывается неплохая. Полиция, то есть мы, обеспечит порядок на местах. Вооружение есть, и хоть военные решили выживать в одиночку, но наш новый начальник раскрутил их на боеприпасы. Так что если верно все организовать, то жить можно и весьма неплохо». «Да как-то я не очень доверяю особому отделу», – перебил Чумакова Захаров. «От себя скажу, машиностроительный завод всегда готов приютить 7 работников. Честно говоря, не нравится мне идея тащить всех подряд на закрытую территорию. Людям же натурально сорвет крышу взаперти. Ну, обживутся маленько, почувствуют себя в безопасности. А дальше-то что? Развлечений нет, социальных связей тоже, все чужие друг другу, каждый сам по себе». Трудиться на общее благо нужно регулярно и горячо. ФСБшники просто так с людей не слезут, знаю я эту породу. Под эгидой общего блага продвигают идеи, смыслы которых темны для обывателя. А на заводе все знают друг друга, охрана своя. Я бы лучше туда рванул, чем к вашему сомнительному новому начальству. Где они были 2 недели, пока мы колупались тут как могли, отбиваясь от покойников? Нет, так дела не делаются». «Официальная версия – государственность почти пала. Управляющий аппарат, дума, точнее, все те немногие, кто уцелел, были вывезены в безопасные места. Многие связи нарушились, в том числе и в государственных структурах», – пожал плечами Чумаков. «Отсюда и проволочка». «Мне мало верится», – нахмурился полковник, и свояк его поддержал, горячо кивая в такт пламенной речи. «Скорее уж не выгорел план А, переходим к плану Б». «Государственный, как ты выразился, аппарат нужно обслуживать. Я не жажду стать рабом доблестных чекистов. А вы?» «Разделяться сейчас никак нельзя», – встрепенулась мама Света. «Давайте проголосуем». «А для нас с Чумаковым без вариантов», – покачал головой Петренко-младший. «ФСБ буквально обязывает полицию к сотрудничеству. Мы давали присягу и теперь должны исполнять обязанности». «По закону военного времени имеют право и к стенке поставить». «Ой!» – побледнела мама Света. Наталья Альбертовна напротив сравнялась румянцем с ярко-терракотовой обивкой дивана. «Везде, где появляется особый отдел с его особыми интересами, начинается какая-то шляпа», – вздохнул Петренко-старший, крепко обнимая разволновавшуюся жену. «Пока так». Развел руками Чумаков. «Никто не обяжет нас жить в медгородке, но появляться там и нести службу мы обязаны регулярно». «Тогда решено», – хлопнула рукой по подлокотнику мама Света, и чай из цветастой кружки выплеснулся ей на колени. «Полным составом едем в ПВР, и точка». Никто и не думал спорить с ней, даже Захаров. Взрослая часть семьи напряженно замолчала, погрузившись в размышления. «Не пора ли нам отчаливать в кроватке?» – зевнул Петренко-младший, глядя на разомлевших за столом отпрысков. «Утро вечера мудренее». «И то верно», – спохватилась Валя. «Давайте, зайки». Она миролюбиво погладила по макушке заигравшегося Илью. Мишка обернулся и тоже прильнул к нежной валеной ладони. «Почитайте нам», – улыбнулся он, сонно щурясь. «Да вы уже большие», – растерялась Валюша, приглаживая непокорные прятки на Мишином виске. «Завтра, может, мир рухнет, и мы все умрем», – пожал плечами мальчик, вставая с ковра. «Нет смысла взрослеть». «Вот тебе раз», – опешил полковник, притягивая к себе юного философа. «Это кто тебе такую глупость сказал?» «Никто», – пожал плечами Миша. «Мамка с папкой того, зомбанулись, потом Алла. Только вопрос времени, когда я стану зомби и всех вас сожру. Или вы меня». «Не переживай», – усмехнулся Захаров. «Тебя же не кусали». «Аллу тоже не кусали», – уперся пацан. «Ну и что?» – включилась в разговор Инга. «Это ничего не значит. Чумакова цапнули в первый же день, и он живет. Меня тоже бабушка покусала. Ты рано сдаешься, не впадай в уныние. Сейчас еще и вакцину разработают, вот увидишь. Раз есть электричество, отопление, газ, то НИИ тоже работают день и ночь, я уверена. Мир уже не погибнет». «Ну а Алла? Она же прямо на ровном месте озверела», – выпятил губу Миша. «Я скучаю по ней». «Тебе кто рассказал про Аллу?» – спросила я, уже предвкушая ответ. «Петренко или Веня проболтались, тут немного вариантов. Ставлю на балабола Петренко». Обуздав горячее желание надавать по шее болтуну, я заскрипела зубами, меча молнии праведного гнева в его сторону. «Дядь Саша рассказал», – бесхитростно ответил парень, и Захаров громко расхохотался. «Ну, конечно, так я и думала», – процедила я. Уши сержанта зарделись ярким багрянцем. «Не служить дяде Саше в разведке», – шепнула я Чумакову, подсевшему на подлокотник моего кресла. «Миссия невыполнима, так сказать». «Я же из лучших побуждений», – взмолился Петренко-младший, плавясь под укоризненным взором мамы Светы. «Закрыть гештальт, чтоб парень потом не мучился. Лучше горькая правда, ты же сам говорил». Ища поддержки от Чумакова, сержант наткнулся взглядом на меня. «Варя, не смотри на меня так, подождешь», – замахал руками болтун, направляясь во свояси. «В общем, я спать. Всем доброй ночи». «Сбежал», – констатировала мама Света. «Значит, стыдно». «Тоже пойду», – зевнула Валя, пряча в корзину вязание. Альф, уснувший на подлокотнике, мгновенно подобрал живот и рванул следом за новой подругой. «Предатель», – вздохнула я. «Ладно, Мишка, если тебя отпустила экзистенциальная тоска...» «Что?» – наморщил лоб мальчишка, испуганно уставившись на меня. «Если грусть отступила, пойдем спать». И широко зевнув, я усилием воли оторвала себя от мягкой подушки. «А мы еще посидим», – сверкнула зубами Юля, приваливаясь к спинке моего кресла. «Да, Вадик?» «Нет, хватит на сегодня», – нахмурился Чумаков. «Нам с Петренко завтра к 8 на службу». И, потянув меня за рукав безразмерной пижамы, он констатировал. «Ты тоже бы шла, баюшки, завтра поедешь с нами», – забыл сказать. «Штатного психолога съели дня 3 назад, и майор Степанов требует свежей крови. Говорит, что работа с людьми намечается плотная, без специалистов не обойтись». «Шутишь? Да я дня не работала по специальности, могу и подвести», – мгновенно нахмурилась я. «Уверен, ты справишься», – ответил Чумаков, и я неожиданно не уловила юмора в его словах. «Пойдем, Гиппенрейтер. Завтра начнешь свою практику с работы над личным составом. Составишь новые анкеты добровольцев и побеседуешь с теми, кто нуждается в психологической помощи. Если такие еще остались, конечно». «Да ты издеваешься», – схватилась я за голову. «Не тревожься раньше времени», – сжал мою руку Чумаков, подгоняя меня к спальне. «Начальство ведет в курс дела». «И да, ты присягу не давала, можешь свинтить с задачи в любой момент». «Вот это да», – подумала я, сбрасывая одеяло на пол. Любаша с Ингой уже видели десятый по счету сон, а я все глазела в окно, прислушиваясь к ветру и скрипу половиц над головой. Белесая, удивительно яркая луна раздражающе слепила глаза, и я задернула штору. Воцарившийся в комнате мрак раздражал еще больше – стул, обвешанный чьей-то одеждой, походил теперь на притаившегося во тьме человека. Люба громогласно всхрапнула, развернулась лицом к окну. Луна больше не мешала ей принять удобное положение. Под жуткий аккомпанемент из скрипов и храпа я пролежала еще полчаса. И когда табло будильника разменяло второй час ночи, я окончательно обозлилась, кинув в Любашу миниатюрной думкой. Соседка дернулась и, прижав к себе подушку, развернулась к стене, миролюбиво бормоча во сне. «Черт, ну кто меня за язык дергал?» В сотый раз сокрушалась я, отчаянно ворочаясь. Уютная постель резко стала неудобной, а комната жаркой. Волосы лезли в глаза и налипали на потный лоб. Не люблю это скользкое чувство нарастающей тревоги, будто в животе порхают птичьи перья, вызывая одновременно ощущение покалывания и щекотки. Предвкушение чего-то неведомого, страшного, по умолчанию, но словно заранее знакомого. Все мои попытки влиться в коллектив заканчивались безоговорочным фиаско, и теперь меня снова толкают на кривую тропу социализации. Кто знал, что в конце времен принадлежность социума станет столь острой необходимостью? Почему мне так хочется закрыться в четырех стенах и больше никогда не выходить на улицу? Интересно, моя психолог еще жива? Стоит ли ей позвонить? Волна риторических вопросов подхватила и унесла меня в сторону легкой дремы, переходящей в тяжелый, полный запутанных образов сон. Вот меня вызывает на ковер начальник, но вместо рук у него щупальца, как у спрута. А вот коллеги шепчутся за спиной и хихикают, когда я спотыкаюсь на лестнице, измазанной кровью. И вот я пришла на работу и вдруг обнаружила, что забыла надеть брюки, и теперь старательно прикрываю срам, которым беззастенчиво светил обитый час, пока шло совещание. А потом меня разбудил Чумаков, и тревога усилилась стократно. Глава 51. Товарищ майор. Надо ли рассказывать, что завтрак меня категорически не полез, и я уехала на службу голодной? «Ты, главное, не напрягайся заранее», – напутствовал Чумаков, сгружая меня в полуобморочном состоянии в машину. «Майор Степанов весьма специфичный мужик. К нему надо привыкнуть». «Ага, специфичный, именно так», – недобро улыбнулась Юля, занимая переднее сиденье. «Не слушая ее, она преувеличивает», – отмахнулся от коллеги Старлей. «Просто он скрытный, немного язвительный и любит устраивать людям что-то вроде стрессового интервью. Но, думаю, вы с ним поладите». «Вот только этого мне не хватает», – уперлась я. «Интервьюера-абьюзера. Может, ну его? Сделаем вид, что вчерашнего разговора не было, и я просто останусь дома». «Так не прокатит», – насупился Петренко. «Мы уже сказали на службе, что у нас имеется психолог. Майор нам голову открутит за пустословие». «Ну, валяй, дави на чувство ответственности», – ухмыльнулась я, хотя отвернуться и рыдать мне хотелось больше, чем веселиться. «Расчеши его до крови, как манту». «Это разве давление?» – захихикала Юля, щурясь на солнце, как кошка. «Похоже, ее забавляло мое замешательство. Ты еще с майором не общалась». «Так», – рявкнул всегда сдержанный Чумаков, меча молнии в сторону подчиненных. «Отставить разговоры. Больше ничего ей не рассказывайте, а то она из машины на ходу выскочит». В зеркале заднего вида отразились зеленые глаза Старлея, и выглядел он взволнованно, что напугало меня еще больше. «Ты взрослая – это раз, умная – это два. Не позволяй никому выбивать себя из колеи». «Особенно майору», – шепнула Юля, и меня отчаянно затошнило, когда УАЗик качнуло на очередном повороте. Отдел МВД, гудящий, словно улей, встретил нас ароматами растворимого кофе и пыльной бумаги. Из открытых окон доносились нетерпеливые звонки, жизнь продолжалась, несмотря ни на что. Солнечное майское утро слегка добавляло оптимизма, настраивая на рабочий лад. А когда в окошко мне улыбнулся симпатичный мужчина средних лет, плотный обруч, сдавливающий живот, рассыпался вдребезги. «Возможно, я слишком утрирую ситуацию», – с облегчением подумала я. «Но общаюсь же я как-то с Петренко или с Чумаковым. Даже к маме Свете привыкла и к специфичному юмору полковника Захарова». Внезапно незнакомец махнул мне рукой, и улыбка его приобрела игривый оттенок. Лукавый прищур серых глаз приглашал к флирту. Потупив взор, я пересилила смущение и улыбнулась в ответ. «Не будь букой», – приказала я себе, строго пригрозив пальцем своим внутренним демонам. «Народ здесь простой и понятный, расслабься и просто получай удовольствие от общения. Набирайся опыта. Никто тебя не укусит, это не школа. Здесь собрались состоявшиеся зрелые личности». А потом я взглянула на Юлю, отчаянно строящую глазки Чумакову, и мою уверенность окончательно снесло селевым потоком сомнений. Уверенно надавив на кнопку с табличкой «Вызов дежурного», Старлей захлопнул двери санитарного накопителя. Таким образом, мы оказались запертыми в узком предбаннике без окон, и мне стало совсем не по себе. «Нововведение последних дней», – ответил Вадик, озираясь по сторонам. «Участились прорывы мертвецов за ворота, поэтому главный вход решили запирать. Не прошло и минуты, как в дверях появилась рябая физиономия рыжего, как апельсин паренька, а на вид не взрослее старшеклассника». Браво козырнув Чумакова, дежурный улыбнулся Юле и пожал руку сержанту. «О, Моисеенко!» – обрадовался Петренко. «А мы думали, ты в больнице?» «Да нет!» – отмахнулся рядовой. «Так, помяли едва. Ну и куснули не без этого», – гордо указал он на заклеенную пластырем щеку. «И ты не превратился?» – округлил глаза Чумаков, подыгрывая подчиненному. «Уважаю, боец!» «Даже температуры не было», – гордо выпятил подбородок Моисеенко. «Так что да, наверное, антибиотик помог». В переполненном фойе МВД, как муравьи, сновали люди в форме. Ощущение суеты и флёр вечного дедлайна усиливал нестерпимый звон стационарных телефонов. Вдоль стен стояли холщовые мешки с нашивками «Гуманитарная помощь». Скучающий, коротко стриженный рядовой махнул рукой Петренко, указывая на часы. «Минут 10, подожди!» – крикнул сержант. «Нужно ЦУ от майора получить, тогда и погоним». Неожиданно резкий, как набат, доисторический аппарат заверещал прямо над ухом, заставляя меня вздрогнуть. Нервы, натянутые до предела, разметало в труху. Шумно выдохнув, я уткнулась лбом в плечо Чумакову, пытаясь унять разбушевавшееся сердце. «Полиция!» – устало протянула молодая девушка с тугой пшеничной косой на плече. «Да, повторите адрес. Вас не слышно». Замолчав, она сосредоточенно заскрипела карандашом, делая пометку в огромном ветхом журнале. «Что? Кто ломится в квартиру? Запритесь и сохраняйте спокойствие. Наряд уже выезжает». «Мобильной связи нет», – констатировал Петренко, убирая в карман бесполезный смартфон. «Хорошо, городские нафилеты пока работают. Надолго ли?» «Как-то мы замешкались. Пойдемте. Майор наверняка бьет копытом в предвкушении расправы». Чумаков бросил беглый взгляд на часы. «Без 2:08, не будем давать ему повода поглумиться». Поднявшись на второй этаж, Старлей подергал запертую дверь. У стены уже сгрудились более расторопные страждущие. «А где Степанов?» – спросил Чумаков у рослого детины с нашивкой ОМОН на куртке. «Ждем-с», – ответил великан. «Как известно, начальство не опаздывает. Наверное, дернули по дороге». «Надеюсь, что его съели», – захихикала мне на ухо Юля, окутывая удушливым облаком дорогого парфюма. «Даже в апокалиптических реалиях женщина остается кокеткой, а я о расческе вспоминаю по случаю. Надо бы привести себя в порядок». Бодро расправив рукой непокорные прятки, я критично осмотрела свое отражение в зеркале и осталась довольной. Неожиданно свежий цвет лица неплохо для бессонной ночи, а вот этот прыщик лучше замазать. Пошарив в рюкзаке, я выудила оттуда компактную коробочку. «Пудриться собрались», – заинтересовался происходящим Петренко. «Не знал, что у тебя есть косметичка». «Хочу произвести положительное впечатление», – кивнула я, аккуратно промокая спонжем лоб. Дебильное замечание я решила проигнорировать, но Петренко не унимался, прямо-таки напрашиваясь на колкость. «Синяки под глазами замажь», – посоветовал мне он. «А то майор подумает, что мы тебя голодом морим». «Хорошо, мамочка», – оскалилась я. «Это все? Или будут еще замечания, пожелания, предложения? Может, хочешь сам меня накрасить?» «Не, пока все. Отлучусь, поищу майора», – навострил лыжи непоседливый Петренко, бодро сбегая вниз по лестнице. «Вот и чудненько, вот и хорошо. Припираться с сержантом мне совсем не хотелось, тем более в преддверии волнительной встречи». Перекинувшись парой фраз с рослым ОМОНовцем, Чумаков погрузился в записи, что тот принес на подпись майору. Юля устроилась в казенном пластиковом кресле и принялась наводить утренний марафет. Худощавый лейтенант, уступивший ей место, завороженно уставился на девушку. «Ой, Юлечка, к чему вам эта химия? Вы и так прекрасны!» Улыбнувшись, Юля украдкой метнула взгляд на Чумакова. «Ну, все понятно, тяжелый случай. Непроработанное вовремя расставание хуже апокалипсиса, честное слово». Присев на шаткий советский столик, я открыла блокнот. Надо бы прояснить целый список вопросов, прежде чем браться за работу, чтобы потом не угодить впросак. Раз Степанов так непрост, не стоит ждать милости от начальства. Так мы и скоротали ближайшие полчаса. Юля хихикала с сослуживцем, Чумаков напряженно сопел, изредка шелестя страницами, а я страдала от неопределенности с ручкой в зубах. Представьте мое удивление, когда сержант вернулся в компании того самого приветливого мужчины, что строил мне глазки в окно. Невысокий, с меня ростом, но вполне приятный молодой человек, опрятно одетый в гражданское, на лице застыла дежурная полуулыбка. Чуть щегольские, начищенные до блеска ботинки – это большой плюс, особенно в разгар апокалипсиса. Гладко выбрит, в отличие от того же Петренко, взгляд уверенный, движения мягкие, даже слегка вальяжные. Заметив его, Юля вытянулась в струнку, застегнув ворот рубашки на последнюю пуговку. Чумаков нервозно вздохнул, а здоровенный ОМОНовец, козырнув майору, отдал ему увесистую кипу бумаг. «Пришло сегодня утром на закрытую почту». «Спасибо, Журба». Майор вставил ключ в замочную скважину, бегло просматривая документацию. «Отправляйся, поспи, нечего играть в стахановца». «Меня дважды просить не надо, дают, бери». Философски вздохнул амбал и, развернувшись на пятках, мгновенно исчез с радаров, словно его и не было. «Вы, Варвара Лопухина», – улыбнулся майор, пропуская меня в просторный, хорошо проветренный кабинет. В воздухе еще витал аромат свежесваренного кофе. «Приятно познакомиться. Дамы, вперед!» Юля, нацепив на лицо бесстрастное выражение, юркнула за дверь. Общество майора явно доставляло ей дискомфорт. А вообще странно, что ребята так к нему относятся. Вполне вежливый, даже приветливый. Или это профдеформация, и я что-то упускаю? «Сергей Алексеевич Степанов», – расплылся в лучезарной улыбке майор, пожимая мне руку. «Так как вы тут на добровольных началах, и я вам не руководитель, формально», – поспешно добавил он, – «то предлагаю отбросить официоз, можно просто Сергей». «Варвара Захаровна», – ответила я, подавив отчаянное желание сделать книксон, – «но лучше зовите меня Варей». «Вот и чудно», – пропел майор. «Сейчас я разберусь с подчиненными, раздам им задание и буду весь ваш». Спустя полчаса Чумаков с Петренко укатили на объект. Юля под благовидным предлогом улизнула на 5 минут и растворилась в полутьме извилистых коридоров, а я осталась один на один со страшным майором. «Наверное, Чумаков ввел вас в курс дела», – улыбнулся Степанов, присаживаясь на стол в полуметре от меня. «Нам предстоит серьезная работа с людьми, травмированными, и ведомству требуется консультант. Нам не хотелось бы нарушать вопросы этики, но, как вы понимаете, мягкие методы не наш конек. Поэтому, узнав, что у моих подчиненных есть на примете знакомый психолог, я уцепился за эту идею. Хотелось бы организовать ПВР максимально комфортно для людей, если вы понимаете, о чем я. Думаю, мы столкнемся со многими проблемами, в том числе в вопросах реабилитации населения с посттравматическим стрессовым расстройством. Вы работаете с посттравматикой?» «Признаться честно, я больше теоретик, чем практик», замешкалась я, старательно ковыряя ножку стула, и этот жест не укрылся от наблюдательного майора. «Мой опыт работы весьма скромен, всю жизнь до катастрофы я зарабатывала иным способом». «А и каким же?» – ободряюще улыбнулся Степанов. «Хочу узнать о вас больше, из Чумакова слова лишнего не вытянешь, а Петренко болтает без умолку, да все как-то не по делу». «Я писатель, копирайтер, в общем, зарабатываю свои фантазии, ничего примечательного. Ужасы, фантастику на досуге пописываю, беллетристика без претензий на высокое искусство. Сейчас пишу что-то вроде хроник апокалипсиса», – засмущалась я. «Наблюдения, мысли, прогнозы, истории людей. Но, наверное, вы уже поняли, что я не люблю говорить о себе. Может, от знакомства перейдем сразу к делу?» «Ого, да ладно, не прибедняйтесь», – рассмеялся Степанов. «Под каким псевдонимом пишете? Колитесь, может, я давно ваш фанат, просто вы этого еще не знаете. К слову, я большой поклонник жанра». «Товарищ майор», – не выдержала я, – «но вы же сотрудник такого ведомства, что не оставляет мне шансов на личные секреты. Наверняка ваши товарищи уже навели обо мне все справки, и теперь вы хотите услышать мою версию. Правильно я понимаю?» «А вас не проведешь», – кивнул Степанов, и уголок его губ дрогнул, выдавая неподдельную эмоцию. «Ладно, отбросим лукавство. Я действительно знаю о вас все. Где учились, кем работали, были ли замужем, в каких супермаркетах делали покупки, Какую еду любите, что за музыку слушаете, над какими фильмами рыдаете? Знаю даже, какой размер одежды носите, вплоть до белья». «Даже так?» – нахмурилась я. «Утро перестает быть томным. Зачем тогда мы тратим время на пустые разговоры? Не вижу в этом никакого смысла». «А вы мне нравитесь», – прищурился Степанов. Несмотря на дежурную улыбку, глаза его остались холодными. «Я беседовал с вашими друзьями, навел справки, и они представили вас как человека нерешительного, скрытного, если не сказать отрешенного от реальности. Чумаков так и вообще всерьез считает вас майской розой, которую нужно оберегать. Он настоятельно рекомендовал мне быть с вами понежнее, иначе вы сбежите, пробив лбом дверь». «То есть вы заранее знали, кто я, и решили подбодрить меня утром, увидев на пороге МВД?» Округлила глаза я, выдерживая театральную паузу. «Да, товарищ майор, манипулировать нехорошо. Но теперь я понимаю, это был флирт ради общего блага». «Не совсем так, но да, я страшный человек», – откровенно заржал майор. «Верьте всему, что обо мне рассказывают, и умножайте при этом на два». «Принято», – вздохнула я. «Благодарю за честность. Так что там с вашей посттравматикой? Вы же не просто позубоскалить меня позвали?» «Потрясающе проницательная барышня», – хлопнул по столу майор, заставив меня вздрогнуть. «Но не берите пример с Юли, не надо меня бояться. Мы с вами на одной стороне, Варвара». «Не люблю, когда меня так называют», – честно призналась я, заставив Степанова расплыться в максимально пластилиновой улыбке. «Привыкните», – покачал головой он, очерчивая ямочку на щеке. «Мы все чертовски адаптивны, Варвара. Я постараюсь не доставлять вам дискомфорта по мере сил». «Как быстро они иссякли, эти силы», – буркнула я, откидываясь в кресле. За окном шелестели деревья, и я неожиданно почувствовала некую отрешенность. «Какая к черту разница, что подумает обо мне этот майор? Сейчас я ему нужна, а он мне нет». Майор прищурился, смерив меня взглядом, словно прикидывая, что еще можно от меня ожидать. «Варя, а вы ведь не так просты, как кажетесь». Я неопределенно пожала плечами. «С какой стороны посмотреть?» От моей утренней тревоги не осталось и следа. Теперь все встало на свои места. Передо мной манипулятор обыкновенный, не хам, не тиран, а умный мужик, упивающийся своим ментальным превосходством. Таких бояться нельзя». Они это ощущают за километр, как псы. И я решила перехватить инициативу, пока майор окончательно меня не запугал. «Ну что, вы вдоволь поглумились и теперь готовы перейти к делу?» «Так точно», – покорно кивнул Степанов, улыбаясь во все 32 зуба. Глава 52. Трудности. Два дня пробежали стремительно в трудах и заботах. Неожиданно для себя я активно включилась в организацию ПВР. Зачищенную от последнего трупа территорию больничного городка передали в ведомство МЧС. И благоустройство пошло полным ходом, с каждым часом лишь набирая свои обороты. Мертвецов в городе заметно прибавилось, возможно, они просто оголодали и покинули укромные закоулки в поисках пропитания. Но турели, установленные на заборах нового ПВР, работали бесперебойно, отстреливая разнообразную нечисть, прущую в больничный проезд, как на работу. Я перелопатила гору литературы, советуясь с миловидной девушкой-доктором, курирующим санитарную составляющую организационных работ, и сама не заметила, как эта суета захватила меня, становясь воистину интересной, даже вызывающей некоторый азарт. Интернет пока работал, это вселяло надежду. А вот мобильная связь окончательно прекратила свое существование. Выходящие из строя вышки обслуживать стало сложно, и постепенно зоны покрытия сети сужались, пока не стали совсем локальными. Возможно, со временем получится устранить эти неполадки, заменив оборудование. Но пока необходимо сконцентрироваться на насущном. Да-да, речь идет о выживании. К привычным уже медленным зомби, как и к шустрым их собратьям, люди немного привыкли. Однако новоявленные мутанты-трансформеры приводили народ в шок. Мощные, выносливые, они не имели страха, только первобытную агрессию, бурлящую через край. Эти танки от мира зомби врывались в квартиры, круша не только двери, но и гипсокартонные стены, поэтому жители стали эвакуировать поспешно, если не сказать сумбурно. И этот скорбный факт выбивал из колеи даже хладнокровного майора. Подгоняя нерадивых подчиненных, он изредка порыкивал на них, приводя впечатлительную Юлю в состояние, близкое к летаргическому. Лицо Степанова мгновенно менялось до неузнаваемости, принимая абсолютно звериное выражение. Нет, он не повышал голоса, скорее наоборот. Тембр его становился более низким и утробным. Никакой злобы или раздражения, только осязаемая на уровне тела опасность. Странно, что этот невысокий, улыбчивый мужчина внушал такой ужас своим подчиненным. Но лично меня майор не пугал. И вообще Степанов старался выглядеть приветливым, даже когда я откровенно косячила. Благо, что случалось это редко. В благодарность за оказанное мне доверие я относилась к своим обязанностям максимально серьезно. А дел в последнее время навалилось не в проворот. Устроить вновь прибывших на длительный постой, заполнить сопроводительную документацию, ибо Степанов драл в три шкуры с тех, кто брезговал необходимой бюрократией. Успокоить напуганных новичков, вселить им хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне. Нередко я совмещала обязанности няньки и хостес, но чаще всего занималась профориентацией. В мое распоряжение даже поступила пара ребят, социологи по образованию. Они помогали мне справляться с обилием ежедневных задач. Для того, чтобы сама идея ПВР не провалилась с треском, важно было приставить каждого к делу. Люди должны приносить пользу, чувствовать свою важность, и со временем наше убежище сможет перейти на полное самообеспечение. Таким образом и прошел целый месяц. На смену прохладному июню пришел душный июль. Неугомонный Степанов стремительно расширял сеть убежищ, народ туда попадал разношерстный. Иногда случались проблемы с дисциплиной, но Росгвардия и полиция решали вопрос быстро, если не сказать, что жестко. А потом случился коллапс. Обитатели Ногинского СИЗО жестоко перебили охрану и стремительно разбежались по области. Кто-то примкнул к уже существующим бандам, те, что пожестче, сколотили свои. Пенитенциарная система Подмосковья дала сбой. Уходя, ногинские зэки захватили с собой преступников из колонии поселения под Электросталью и направились в сторону Егорьевска, чтобы взять штурмом следующий СИЗО. Преступный мир тоже настроился на выживание, причем способами давно отработанными – отнять, убить, запугать, присвоить чужое обманом. И так напряженная ситуация в городе стала совсем патовой. Затем новообразованная ОПГ переманила на свою сторону Ореховских, и начались полноценные войны за ресурсы, которые и предрекал прозорливый Захаров. На продовольственные склады регулярно нападали, людей, по каким-то причинам не попавших в ПВР, уводили в рабство, уцелевшие до сих пор функционирующие предприятия электростали пытались штурмовать. Бандиты хотели не только ресурсов, но и безраздельной власти. Однако ФСБ не сдавало так просто своих позиций. В итоге все скатилось в вялотекущую войну, где шаткий перевес все же оказался на стороне силовиков. Пожалуй, впервые с начала эпидемии Подмосковье стало по-настоящему небезопасным. Новый мир в прямом смысле затрещал по швам, и держали его лишь скрепы здравого смысла до упрямства майора Степанова. А самое страшное, что это являлось лишь началом большой заварушки, в которую все мы в итоге угодили с грохотом. Но обо всем по порядку. Иногда я все же успевала вести дневники, внося в свою летопись любые значимые события, особенности быта, последние новости, сводки с фронтов. Порой туда попадали и личные переживания, ведь отношения с Чумаковым откровенно не клеились». По причине вышеописанных событий из деревни пришлось перебраться в больничный городок, и как бы Захаров не пытался оттянуть переезд, но здравый смысл все же подсказывал, что за охраняемым периметром будет куда безопаснее. Тем более, что в поселок помимо зомби уже не раз наведывались вооруженные мародеры. Поселившись в ПВР, мы стали редко видеться с Вадиком, хоть и жили в одном крыле. Даже с майором я пересекалась непростительно чаще – раз в день по вечерам он забегал ко мне в кабинет устроить политинформацию, продиктовать задание на завтра или просто поболтать. Мне нравилось беседовать со Степановым. Никогда не знаешь, что придет ему в голову в следующий момент. Непредсказуемость его реакции одновременно смущала и веселила меня. Он умел быть разным и подчеркнуто вежливым и ужасно развязным на грани с пошлостью. Однако майор старался не нарушать моих границ, за что, разумеется, я была безумно благодарна. А вот Чумаков, казалось, стал меня избегать. Даже в глаза не смотрел, встречаясь со мной за завтраком. Юля, всегда сидящая рядом, старательно флиртовала со Старлеем, но я не видела его заинтересованности. Перекинувшись парой фраз, он надолго уходил в себя, становясь с каждым днем все бледнее и молчаливее. «Переморозило», – с грустью подумала я, получив очередной сухой кивок на мое теплое приветствие. «И чего я такая чудная по жизни? Не могу даже чувства выразить нормально. Вон как Юля, например. Ей ничего не стоит позаигрывать со всеми вокруг, улыбнуться, схохмить. Почему же я такая на всю голову отмороженная? Ну нельзя так вечно всех держать на расстоянии». Но сколько себя ни ругая, а пользы от этого никакой. И я с головой окунулась в работу, переключив беспокойный разум с пустых переживаний на что-то полезное. Сублимация в чистом виде. А потом Чумаков перестал приходить на общие завтраки, и за неделю мы не перекинулись и словом, живя в соседних комнатах. «Что не так?» – однажды не выдержала я, отловив его в коридоре поздно вечером. Вадим буквально подпрыгнул от неожиданности, когда из темноты выплыла моя худая фигурка, облаченная во все белое. «Виновата, каюсь, я обрадовалась, что смогла вызвать хоть какую-то эмоцию погрязшего в раздумье Старлея. Чуть седым не стал», – натужно выдохнул он, рассматривая мою футболку. «Твоя любимая, да? Ей давно пора на свалку». «Но-но», – подбоченилась я, – «бомжи перезимуют и без моих вещей». Усмехнувшись, Чумаков подошел чуть ближе. Критично оглядев меня с ног до головы, он намотал себе на руку ветхий трикотаж. «Да она как к решето, чуть дернешь и порвется». «Руки прочь, футболка дорога мне как память. В ней ты меня впервые заобьюзил, тогда у меня дома, помнишь?» Улыбнулась я, ловя взгляд Вадима, но тщетно. Место улыбки снова заняла непроницаемая маска. «Ну что я сделала не так? Не молчи, давай поговорим, наконец, по-людски». «Словами, через рот», – взмолилась я, уставившись на Чумакова. Комок, давно свербивший в горле, заставил мой голос сорваться. Чумаков глубоко вздохнул, старательно отводя глаза. «Работа навалилась выше крыши. Степанов зверствует, народ прибывает. Еще два ПВР висят булыжником на шее. Бандюганы спуска не дают. Ты же сама все понимаешь, не до разговоров сейчас как-то». Поток оправданий иссяк, и Старлей замолчал, уставившись в темноту. «А ты заходи как-нибудь, и мы помолчим», – пробормотала я. «Помнишь, как раньше, когда в деревне жили? Ну хорошо же было. Мама Света и сейчас собирает всех на чай. Они с Натой пекут пироги на всю компанию. Захаров бренчит на гитаре. Жизнь продолжается. Мишка по тебе соскучился, постоянно спрашивает, как у тебя дела, а я не знаю, что и ответить». «Как-нибудь забегу», коротко отрезал Вадик, оглядываясь на лестницу, откуда уже отчетливо слышались шаги. Топот ног перемежался с громовым хохотом дяди Гоши. Звонкий альт мамы Светы наполнял коридор знакомой с детства мелодией, она что-то пела внукам, пока мужчины живо обсуждали последние новости. Спешно потянув на себя дверь комнаты, Чумаков пропал из вида, так и не попрощавшись. А я осталась в коридоре переваривать странную смесь из тоски, злости и недоумения. «Что стряслось, скажите мне на милость?» – перебирала я варианты, впадая в уныние. «Мы даже и не общались толком, начиная с самого переезда. Неужели старые чувства вспыхнули, и теперь он стыдится отправить меня в отставку? Ну, Юля, надо бы ее отловить на беседу, может, она окажется словоохотливее Чумакова. Хотя разлучница и соврать может». «О, Варя!» – послышался знакомый голос. «А что ты такая расстроенная?» – удивился Петренко вместо приветствия. «Кислая, как лимон, прям глядеть больно, аж глаза щиплет». «У друга своего спроси», – ответила я и понуро побрела на общий балкон. «Пойду подышу воздухом». «Я с тобой», – не отставал сержант. Я подавила желание пнуть его пониже поясницы. «Колись, подруга, кто в душу нас ссал?» Толкнув тяжеленную дубовую дверь, оставшуюся здесь с эпохи раннего сталинизма, Петренко удивленно протянул. «О, здравия желаю! Какими судьбами к нам?» Приглядевшись, я увидела Степанова, сидящим на увесистом чемодане. «Жить к вам переезжаю», – улыбнулся майор. «Доброго вечера, Варвара. Будем теперь чаще видеться. Надеюсь, все рады». Петренко странно дернул головой, словно получил удар в затылок, а потом расплылся в улыбке. «Чумаков будет счастлив». «И Юля», – ухмыльнулся Степанов. «Вы не в курсе? Они же теперь вместе, да? Меня товарищ старший лейтенант в последнее время в свои дела не посвящает», – насупился Петренко. «В каком он там месте и с кем туда забрел?» «Ты не обижайся на него», – втянув ароматный дым, Степанов затушил окурок о каменный парапет. «Я столько работы на него регулярно сваливаю, аж самому тошно, а он не отказывает. Значит, сам виноват. Разгребется с делами, отпущу его к вам в отпуск. А сейчас не мешайте старшему лейтенанту становиться капитаном. Я уже и заявку в Москву подал». «О, так это ж замечательно», – обрадовался Петренко. «Ну, простава по такому случаю – дело святое. Там и свидимся. Ладно, время позднее. Валюша меня заждалась, наверное. Раз все хорошо и Варя теперь не одна в ночи бродит, я самоустраняюсь». Оставшись наедине с майором, я поежилась от прохладного августовского ветерка. «Дыхание осени, скоро все порастет ледяной коростой и не достучишься», – усмехнулась я своим мыслям. «Не грустите, Варвара, все образуется», – улыбнулся Степанов, накидывая мне на плечи свою ветровку. «Еще ночь простоять и день продержаться, а потом заживем счастливо». «Вы, мужчины, все только обещаете», – горько вздохнула я, взбираясь на высокие перила. Но покачнулась, теряя равновесие, и майор схватил меня за руки, не давая завалиться назад. «Эй, не спешите ставить точку в беседе», – захохотал Степанов, но рук не отпустил, заставляя меня густо залиться краской. «Есть вокруг вас и приятные мужчины, что не обманут ваших ожиданий. И вообще, а вы с собой кончать вздумали?» Дверь на балкон скрипнула, и в проеме показалась обескураженная физиономия Чумакова. «А, не буду вам мешать», – потупил взор он. «Пойду вниз, покурю». «Черт, черт, черт!» – съежилась я, как змея, сползая с перил. «Везет, как утопленнику». Выдернув руку из ладони Степанова, я выглянула за дверь, но в коридоре уже было пусто. На излете августа ситуация существенно не изменилась. Чумаков стал подчеркнуто вежливым, картина расшаркиваясь, встречая меня в коридоре, но о своих загонах разговаривать не желал. «Ты свободная женщина, Варвара Захаровна, да и майор к тебе явно неровно дышит. Поэтому не надо передо мной оправдываться. У нас и отношений-то не было, даже не целовались ни разу». Петренко, пообещавший мне провести разъяснительную беседу, вернулся ни с чем. «Дверь заперта, Чумакова в комнате нет. Юля говорит, что он укатил в командировку в Ногинск. Там тоже намечается плановая движуха. Майор стянул в город отряд ОМОНа, будут защищать с местными район птицефабрики». «Да, даже Юля в курсе дел капитана, а мы нет», – расстроилась я. «Не говори», – отмахнулся сержант. «И за звезду не проставился, я на днях старшего получаю. Тоже его не позову, чтоб знал, а то ишь». Но сабантуй по случаю получения нового звания пришлось перенести. Периметр прорвали мутанты, и волна нежити захлестнула дворы больничного городка. Пострадало много людей, и сержанту стало не до веселья. Он уходил на службу засветло и возвращался ближе к полуночи. Валя, привыкшая к болтливости супруга, со слезами на глазах делилась наболевшим. «Ну хоть бы здрасте», — сказал, — «а не то, что люблю». Просто вваливается в дом среди ночи, шуршит на кухне, затем идет в душ и падает спать. Все занимает от силы минут 15, словно его этот твой Чумаков покусал. Никаких эмоций, как подменили Сашку. Чисто робот. Я уже и забыла, когда мы в последний раз занимались любовью». «Прости, дорогая, но у вас и так достаточно детей», – усмехнулся Веник. «Вот замешкается Саня от усталости, одной проблемой больше. Акушерку-то съели, тю-тю. Где новую искать, пока не знаю. Может, оно и к лучшему?» В очередной раз, подивившись Вениному чувству такта, я старательно закатила глаза. Но Валя совсем не обиделась. Новая реальность сделала ее более стойкой. Впрочем, как и всех нас. Новый мир на руинах старого воздвигался стремительно. Тем более, что сроки давно поджимали. Успеть бы организовать быт до холодов, запастись необходимыми ресурсами, едой, бензином и, конечно же, лекарствами. Зима в этом году, по прогнозам, обещала быть лютой. «Как бы ни пришлось перейти на печное отопление», – буркнул как-то вечером в конец измученный Петренко. «Я нашла его в темноте на общем балконе с сигаретой в зубах. Если ТЭЦ встанут, есть ли у майора запасной план, как думаешь?» «Ты же бросил!» – всплеснула руками я, но сержант лишь со вкусом затянулся, игнорируя мое замечание. «В принципе, в старых корпусах когда-то было дровяное отопление», – размышлял вслух Петренко. «Если систему не демонтировали, то это может стать полноценным планом «Б». Но получится ли разместить там всех – вот вопрос. Пусть не с комфортом, но хотя бы не на головах друг у друга. У Степанова всегда имеется туз в рукаве», – пожала плечами я. «Но нам-то он не признается». «Почему?» – удивился Петренко. «Тебе может». «Да не преувеличивай», – покачала я головой. «Он доверяет только Журбе, ну, может, немного Чумакову. А я так достойный партнер в словесных спаррингах. Это все, конечно, интересно, но до истинной близости к начальству не дотягивает». «Да», – крякнул сержант, выпуская облачко удушливого дыма. «А я вот все чаще задумываюсь, не зря ли мы окапываемся так основательно в городской черте? Как думаешь? Если бандюки нагнут подмосковные теплосети, а потом перейдут к активному штурму АЭС, что мы будем делать тут в минус 20? Без воды, отопления, электричества? Жечь костры из мебели? Может, нужно было перебраться в деревни, подальше в глушь, где есть поля и пашни, печи там всякие, а?» «Процитировать тебе Журбу», – улыбнулась я. «Валяй», – буркнул Петренко, избавляясь от окурка. «Доверяйте майору». Подпустив назидательных интонаций в голос, я многозначительно воздела палец вверх, копируя жесты безразмерного ОМОНовца. «Ну, так я и предполагал», – вздохнул Петренко. «Это похоже на веру в Бога. Никто его не видел, но все считают, что у Создателя имеются большие планы на человечество. А он, может, просто развлекается, решая головоломки, как наш Степанов». «Ой, завязывай с богохульством», – гротескно возмутилась я. «Мы сейчас не в том положении, чтобы так шутить. Шагай лучше спать. И Валюшу поцелуй от меня». Еще пару месяцев назад Степанов свято верил, что подмосковные ТЭЦ выстоят. Теперь же разгул организованной преступности заставлял его продумывать альтернативные планы. Да, московское руководство выставило усиленную охрану на важных объектах, но людской ресурс не безграничен. Атомная энергетика столицы и области пока держалась на плаву. Все силы стянули туда, потому как угроза радиоактивного заражения точно не входила в планы градоначальников. Банды же активно пытались выцарапать главенство из рук силовиков. У кого есть власть и ресурс, тот и живет припеваючи в любые времена. Помимо прочего, ГРЭС в Павловском Посаде и Электрогорской регулярно подвергались нападению местных банд, что не давало покоя измотанному Степанову. Бороться с преступностью точечно все равно, что рубить головы Лернейской гидре. На месте одной возникают две, и при том становится лишь агрессивнее. Обломавшись с МАШ-заводом и продовольственными базами, подмосковные бандиты переключились на АЗС. Но заправки вблизи городов взяли под контроль военные, что сыграло майору на руку, так как руководство частей охотно шло на контакт, выдавая топливо за лекарства и важную информацию из первых уст. К середине сентября на месте павших в битве с нежитью предприятий и больничных комплексов образовались новые пункты временного размещения, открывшие двери жителям подмосковных городов. Но их нужно было защищать, ведь в новых реалиях обеспечить безопасность людей, особенно ресурсов, стало в разы сложнее, чем в начале лета. Майор это понимал. Московское начальство недвусмысленно намекнуло, что Степанов может справиться и сам, в его подчинении достаточно народа. А если кадров не хватает, то пора обучать местных или договариваться с военными, чего майору делать категорически не хотелось, пока его устраивал бартер. Он не хотел выглядеть заинтересованным или даже зависимым в глазах потенциальных союзников. Пойти на поклон к отцам-командирам сейчас все равно, что расписаться в собственной слабости. Можно не рассчитывать на их верность и лояльность позже, как только надобность в услугах Степанова отпадет. Полагаться на надежных союзников, не имея прямых рычагов давления, расклад так себе. – размышлял он, устроившись в кресле у окна. «Подведут в любой момент, как за зачисткой больничного городка». Журба, скрючившись в три погибели на крошечном подоконнике, прогудел. «В принципе, неплохо бы наладить с военными полноценную торговлю, хотя они и сами ребята не бедные по нынешним реалиям. Единственное, чего им по-настоящему не хватает, так это квалифицированной медпомощи и лекарств», – перебирал варианты Степанов. «Взамен можно требовать с них рекрутов или просить содействия в зачистках. Тем более, что адреса, явки, пароли местных авторитетов давно известны. Обезглавить гидру одним махом, и ее змееныши расползутся, переставая быть опасными. Пока не придет новый лидер, конечно». «Да не», – протянул Журба, – «их полкан не отправит личный состав в пекло. Вояки не сильно заинтересованы душить криминал, считают, что это чужая война. Видимо, их руководство не верит, что система выстоит, и готовится выживать своими силами, наращивая ресурс. Слыхал от знакомых, что военные скачивают ГСМ со всех окрестных заправок на свои склады. Нужно искать другие пути. Хитростью брать». «Предлагаешь заменить командование своими людьми?» – вскинул бровь Степанов. «Это по вашей части», – ушел от ответа Журба. «Я прямой, как палка». Глава 53. Эврика. Что ни говори, майор отлично позаботился о безопасности вверенных ему объектов. Последствия летнего эксцесса с массовым прорывом мертвецов за периметр быстро ликвидировали. Виновных в трагедии наказали по всей строгости, двух человек приставили к стенке после непродолжительного суда. Остальные отправились на исправительные работы, ведь разбрасываться кадрами бездумно Степанов уже не мог. Формальная справедливость была соблюдена, но меня не покидало ощущение, что майор чрезвычайно перестраховывается. «Верно», — говорил Чумаков, — «что Степанов живет по принципу «бей своих, чтоб чужие боялись». Долго ли протянут люди в таких жестких рамках? Я неоднократно пыталась намекнуть майору, что подобные методы не всегда продуктивны на практике, но тот лишь скабрёзно отшутился. «Кто за девушку платит, тот ее и танцует. Пока я отвечаю за безопасность людей и обеспечиваю их всем необходимым, пусть терпят. Кому не нравится, ворота на свободу всегда открыты». И с этим аргументом сложно спорить, поэтому я приняла решение не лезть в чужие дела. А потом Петренко рассказал мне по большому секрету, что Степанов всерьез подозревал диверсию и начал внутреннее расследование, параллельно закручивая дисциплинарные гайки. В ПВР ввели комендантский час и другие необходимые ограничения, вроде запретов на массовые сборища. Исходя из того, упразднили традиционные спортивные чемпионаты и концерты местной самодеятельности, что для развлечений устраивали по субботам. Детям и подросткам запретили передвижение в ПВР без сопровождения взрослых, а это создавало дополнительные проблемы их родителям, тем более в преддверии учебного года. Вдоль стен установили зону отчуждения и строго-настрого запретили жителям городка пересекать периметр. Всех входящих и выходящих вносили в журналы регистрации. ПВР стал закрытым режимным объектом, что не добавляло мне оптимизма. Я лишь готовилась и ждала, когда вся эта конструкция с треском рванет. Штраф за нарушение правил – дисциплинарные работы. К тому же из продуктового пайка нарушители изымали все, кроме самого необходимого, что повлекло тихие волнения обитателей медгородка. Не всем нравилась стратегия руководства, но отстаивать свои убеждения открыто никто пока не решался. Все это, конечно, присказка, а истинная беда, как всегда, зашла с тыла, откуда ее не ждали. Несмотря на изолированность нашего мини-сообщества, вспышки вируса регулярно подтачивали структуру изнутри. Люди систематически превращались, не имея укусов. Не по годам смышленый Мишка оказался правым по всем фронтам. Все мы были заражены, но врачи не могли определить закономерности локальных вспышек заболевания. Впавших в бешенство ликвидировали, но люди продолжали умирать независимо от возраста, половой или профессиональной принадлежности. Казалось, жертву вируса ничего не объединяет. «Я в тупике», – покачала головой Инга, придя под вечер в общежитие. Так мы называли корпус, специально выделенный майором под нужды силовиков. Огромное, благоустроенное по последнему слову техники пространство. Бывшие палаты переоборудовали в просторные номера по комнате на семью. Мы с Ингой неплохо поладили и теперь делили палату на двоих, что абсолютно меня не напрягало. Отгородившись от мира балдахином, я ныряла в кровати до полуночи писала книгу. Тактичная соседка изучала научные статьи и переписывалась с Колей, успевшим стать ее парнем. Встречались мы, как правило, раз в день за вечерней чашкой чая, и беседы с Ингой стали для меня чем-то вроде необходимого ритуала. Наш главный вирусолог Ольга Глебовна нащупала таки связующую нить. Спасибо Сергеичу. Натолкнул на мысли. У недавно превратившегося дедушки, заметив непонимание в моих глазах, Инга уточнила. Ну, помнишь того, что загрыз свою семью? В общем, у него обнаружили при вскрытии патологию в работе надпочечников, а они отвечают за выброс норадреналина, предшественника гормонов стресса. Стали исследовать других зомби, только несколько отвечали искомому критерию, у остальных почки здоровые. Теперь к Сергеичу тащат всю местную нежить, они с Ольгой как маньяки ищут связь. Хотя, мне кажется, нужно копать в другую сторону – понять для начала, почему организмы конкретных укушенных противостоят развитию вируса, как у меня или у Чумакова. Что в нас есть такого, что отличает наши тела от других? Заметила я одну закономерность. Не знаю, можно ли опираться на нее, или я старательно натягиваю сову на глобус от безысходности. Привалившись к стене, я отхлебнула травяной чай, ощущая на губах холодок мелиссы. Так вот, к примеру, принимала антидепрессанты после трагедии с родителями. «Верно», – кивнула Инга. «Чумаков спокойный от природы, он отлично контролирует свой эффект, а точнее не дожидается, пока эмоции зашкалят. Степанов – отдельная тема для беседы», – улыбнулась я. «Когда-то читала, что у ФСБшников нет души. Как тебе такое утверждение?» Инга согласно захихикала. «У этого точно нет». Так вот, подобное можно трактовать в рамках классической психиатрии, ведь что есть душа? Это наша нравственная составляющая, эмпатия или способность к сопереживанию, наслоение суперэго в виде совести, возможность привязаться и любить. Если у человека не развиты определенные нейронные связи, отвечающие за все вышеперечисленное, он становится социопатом. Многие рождаются такими. Они могут научиться изображать эти чувства, чтобы успешно интегрироваться в социум, но не имеют возможности их испытывать. Эмоциональная сфера социопата крайне бедна, зато они очень хорошо умеют себя контролировать. Я всерьез подозреваю, что Степанов как раз один из них. Ему чужды в классическом виде страх или любовь. Ум майора всегда холоден в силу профессии и природных склонностей. Поэтому он тоже не превратился, лишившись части руки. Есть у меня еще несколько клиентов, что получили укусы в различных обстоятельствах. Но всех их объединяет одно – нездоровое, я бы сказала, спокойствие. Некоторые долгое время принимали седативные препараты, другие – индифферентны от природы. Одна дама, что обратилась ко мне в начале лета, 3 года сидит на антидепрессантах. У нее тяжелая форма дисморфофобии – плюс пограничное расстройство личности, что, как ты знаешь, обычно сопровождается частыми сменами настроения. Но лекарства купируют пиковые эмоции. В обычные дни она жалуется, что вообще ничего не чувствует, словно не живет. Ее и так подавленное состояние усугубилось с переездом в ПВР. И наш местный невролог назначил ей антидепрессанты. А потом клиентку укусила соседка по комнате. Но женщина не превратилась. И именно эта дама и натолкнула меня на мысль, что, возможно, причина необъяснимых превращений кроется в выработке определенных нейромедиаторов. А под седативными или антидепрессантами организм иначе реагирует на стресс. Нет такого скорого и мощного выброса гормонов. Отсюда это совпадение с патологией надпочечников у вашего трупа. Кстати, мнится мне, что совсем не обязательно искать какую-то болезнь. Достаточно, чтобы человек был более мнительным и менее стрессоустойчивым по жизни. Тогда адреналин вырабатывается мощно и спонтанно, без прямой реакции на стресс. Достаточно просто тревожных мыслей, и вуаля, рептильный мозг берет управление на себя. Так было с Аллой. Ты ее не знаешь, но она превратилась в зомби прямо у меня в ванной, когда на нас напали бандиты. Сначала она просто эмоционировала, а потом сбежала, заперлась и впала в истерику. «Варвара, ты гений!» – заорала Инга, вскакивая с постели. «Кроссовки надень», – – посоветовала я ей, глядя, как соседка в одних носках выбегает в общий коридор. «Точно!» – спохватилась она. «Пойду разбужу Ольгу Глебовну, нужно кое-что проверить. А ты голова!» И, причитая, Инга скрылась за дверью, оставляя меня в полном одиночестве. «Варвара, поздравляю!» Майор вихрем ворвался в кабинет с утра пораньше. «Ваша теория подтвердилась. Ольга с Сергеичем впахивали всю ночь, сверяя факты. Запросили из московского НИИ данные, переполошили сотрудников. Коля устроил им прямой телемост с институтом вирусологии. И они, как маньяки, до сих пор торчат у себя. Сумасшедшие люди!» «Да, видела Ингу утром», – кивнула я. Она чуть не задохнулась, поперхнувшись пончиком, так торопилась позавтракать и вернуться к работе. «Я сразу почувствовал ваш потенциал», – сверкнул зубами Степанов, по-хозяйски разваливаясь в моем кресле. «Да что ж такое», – с досадой подумала я, вспоминая свою уютную кухню, любовно обставленную мебелью из ротанга. «Это просто карма какая-то, все спешат взгромоздить свой зад на мое любимое место». Майор закинул ногу на ногу, выжидательно уставившись на меня. Как всегда, свеж, гладко выбрит, с неизменной чашкой кофе в руках. Кажется, наша встреча становится утренней традицией. Подавив глубокий зевок, я потерла глаза. Черт бы побрал эти ранние подъемы. Майор аккуратно подвинул мне вторую чашку, приглашая присесть на казенный колченогий стул. Вот хам. «Так себе комплимент, старайтесь лучше». Покачала я головой, отпивая из кружки. «А вот за кофе спасибо. С молоком и без сахара, как я люблю. Жаль, что остыл немного». «А вам нужно, чтобы кофе обжигал до волдырей, как ведьминское варево?» – ухмыльнулся Степанов. «Только это меня и бодрит», – отбила мяч я. «Вы заставили меня примкнуть к жесткому миру жаворонков. Для этого мой организм совсем не приспособлен». Майор расхохотался, откидываясь в кресле. «Распоряжусь, чтобы вам принесли кофеварку». «Лучше сдвиньте мне график работы», – улыбнулась я, молитвенно складывая ладони. «С часа дня меня вполне устроит». «Ну вы прям как Чумаков», – ухмыльнулся Степанов. «Тоже плачет о восьмичасовом сне, а еще об отпуске, но сам туда не идет. Чудные люди». Услышав о Вадиме, я мгновенно помрачнела. Все подавленные эмоции навалились на меня в одночасье, прижав своей тяжестью к шаткому стулу. И я резко отставила чашку, расплескав капельки кофе по гладкой столешнице. «Варь, откуда столько экспрессии? Не узнаю вас в гриме. Вы все еще грустите по капитану?» – вскинул бровь майор, отматывая салфетку. «Ну вы же совсем не пара». «Не надо, это личное», – отрезала я, пресекая всякие попытки Степанова влезть не в свое дело. «Да вот уж нет, вы работаете с людьми, и все ваши переживания быстро становятся достоянием общественности», – возразил майор. «Вы уверены, что ваш капитан и есть ваша судьба? Суженый, ряженый или как там его?» «Я не верю в судьбу», – пожала плечами я, – «но это до сих пор не ваше дело». «Ошибаетесь, Варя», – покачал головой майор, разглядывая меня. «Ну да ладно», – взгляд его холодных серых глаз остановился на моих руках. Я, не справившись с волнением, отчаянно теребила залитую кофе салфетку. Вынув ее из моих рук, майор аккуратно выбросил ее в ведро, но молчание не нарушил, словно ожидая от меня ответа. Раздался требовательный стук, и я вздрогнула, неловкая пауза сошла на нет. «Войдите», – повысил голос Степанов. «Вернемся к разговору позже». На пороге стоял Чумаков, слегка осунувшийся, но вполне бодрый духом. «Юля сказала искать вас у Вари», – ответил он, старательно игнорируя меня. Но майора, казалось, сей факт совсем не смущал. Захлопнув дверь, Вадим скрылся в коридоре. Я же вновь подавила неприятное чувство, будто капитан собственноручно нахаркал мне в кофе. «Дадите нам пару минут?» – спросила я Степанова. Тот милостиво кивнул, и я вышла в коридор, всерьез нацелившись на сей раз расставить все точки над «и». Увидев меня, Чумаков побледнел. «Доброго», – буркнул он, рассеянно перетаптываясь с ноги на ногу. «Вадик, ну ты взрослый человек или нет? Долго будешь от меня скрываться?» – приперла я к стенке капитана. «Если ты больше не хочешь отношений, ладно, крути себе романы с кем хочешь, а мы можем просто дружить, меня вымораживает недосказанность. Бегаешь, как школьник, честное слово. Это совсем не по-мужски, не ожидала от тебя». «Ты не понимаешь», – не видишь всей картины», – покраснел Чумаков. «Ну так объясни мне», – взмолилась я. «Сейчас не могу», – ответил Вадим. Он выглядел растерянным, даже расстроенным. «Но обещаю, что позже мы непременно поговорим. Позови, пожалуйста, майора и до встречи», – неуверенно протянул он, заливаясь неровными пятнами. «Ну и черт с тобой», – вызверилась я, хлопнув дверью. Степанов, безусловно, слышал каждое наше слово, и торжествующая улыбка теперь блуждала на его лице, будто мы с Чумаковым насолили ему лично. Похоже, он искренне радовался, что наши отношения не складываются. «Не женщина, тигрица», – поглумился он. «Товарищ капитан вас ждет», – процедила я, отворачиваясь к окну. На душе скребли кошки размером с мамонта.